Алло, здравствуйте, это у вас здесь какой-то пенсионного фонда. Вам перечислены деньги в размере 10 000 рублей. Алло. Алло. Хуй ебаный. Ты что думаешь, тут дураки что ли живут? Ебаные. Нет, почему? Это ООО «Экспресс пенсионный фонд». Вам на самом деле перечислены деньги. Да что ты. Не ты ли ебеный мать их принесешь? Нет, вы должны сами прийти. Угу. Куда? Улица Мира, дом 10. Хуй греби, на лодке езжай, блядь. Куда езжать? Вот. Это акция «Билет в рай». Угу. Хуй наебешь, я тебе сколько раз говорила, нихуя ты меня не наебешь. Нет, не-не-не, ну это все спокойно. Сколько ни греби, нихуя не наебешь. Это... Не на ту, блядь, напал. Хочешь? Хотите моего курьера? Хотите? Хочу, блядь. Положи их где-нибудь. А где положить? Назовите свой адрес, пожалуйста. Имя и фамилию. Вам придет курьер и отнесет их. Да что ты? Эх ты, ебена мать. Не убежать ты думаешь, я такая дура, что тебе скажу свой адрес. Хуй тебе в рот. И соси, не проси. Нет, ну вы хотите, мы можем просто отослать их другим людям. И вы ничего не получите. Да что ты? Адреса бы хотела знать. Хуй тебе, народ. Ну, хотите, хотя бы скажите имя и фамилию. Хуй тебе в рот, а не фамилию. Многого бы хотел, ебена мать. Да почему? Ёбаный, запомни, у меня на площадке живет со мной. Нос в нос начальник милиции, блядь, полковник, вооруженный пистолетом. Я ему рассказал, что бандюга звонит, он...